«Андрюш, давай я тебе щеку заклею», — предложила сердобольная Оля Дружинина, сочувственно глядя на Андрея. «Надо же, как она тебя!» Перехватить не успел. Андрей безразлично пожал плечами. На самом деле он и не пытался. В тот трижды проклятый момент, когда это перестало быть работой, он понял, что сделает все, чтобы найти подонка, задушившего Сергея Мерцалова в двух шагах от собственного дома. А когда он увидел его жену, неловко повалившуюся в истоптанную башмаками грязь около мертвого Колли, что-то еще больше сдвинулось у него в голове. Он должен был дать ей возможность хоть как-то выразить свое горе, чудовищнее которого ничего не могло быть, выместить хоть на нем. Поэтому он лишь спокойно стоял, пока она крушила все в чудесной веселой кухоньке, которая еще недавно была ее раем, и которой предстояло теперь стать ее адом. И неловко защищался, когда она бросалась на него снова и снова, и выла, как подстреленная волчица. Андрей никогда не слышал такого воя. «Ладно, Оль», — сказал он, торопясь отделаться от воспоминаний. «Бог с ними, с моими телесными повреждениями. Давайте сядем, поговорим, что у нас есть и чего у нас нет». В кабинете было холодно и мрачно. Дождь заливал окно, выходившее во двор. Батареи, вместо того, чтобы греть, казалось, забирают остатки тепла. Дима Мамаев присел было на стул около батареи, но тут же отодвинулся, стараясь не коснуться ее ледяного чугунного панциря. У Андрея ныла рука, верный признак перемены погоды. Интересно, потеплеет или похолодает? «Семеныч заключение когда обещал?» — спросил Андрей у Полевого. «Завтра будет», — ответил Игорь. «Может, чего и прояснится». «Может, и прояснится», — согласился Андрей, втыкая в розетку хвост доисторического алюминиевого чайника. «У меня еще кофе остался. Кто-нибудь желает?» Все немедленно пожелали. «На халяву-то все гораздо», — посильно веселя себя проговорил Андрей. «Нет бы купить баночку». «Купим с зарплаты, Андрей Дмитриевич», — с готовностью откликнулся глупый Димка. «С зарплаты», — фыркнул Андрей. «С зарплаты я сам куплю целых две». «Никакого нет интереса, Дима, покупать кофе с зарплаты». «В зарплату у всех кофе море. Можно ложкой из банки есть и сахаром закусывать». «Сахара нет», — вскрикнула Ольга. Она проворно поднялась и стала по очереди выдвигать все ящики желтого канцелярского стола. Сахара не было. «Придется к Жилнину сходить», — пробасил Игорь. «Он тебе не откажет, а, Ольгунь?» «Пусть лучше Димка идет», — сказала Ольга. «Что все, я да я. Он меня скоро в кабинет не пустит». «Ты же у нас самая обаятельная и привлекательная», — сообщил Андрей. «А не Димка. Или теперь Димка будет самым обаятельным?» «Ну вас к черту», — сказала Ольга и вышла в коридор. Чайник на окне засопел, всхлипнул, и из его облупившегося носа как-то неожиданно повалил густой пар. И окно по кругу запотело, как в бане. «Восемь кусков», — сообщила Ольга, попкой открывая дверь. «По два нарыла. Просьба не толкаться и соблюдать живую очередь». «Значит так», — начал Андрей. Кружка с кофе приятно обжигала ему руки, и кофейный дух щекотал нос. «Сергей Мерцалов, 35 лет. Кардиохирург, доктор наук, профессор. Директор Института кардиологии. По слухам, кстати, еще не проверенным, великий врач. Был вчера сразу после 12 задушен капроновым шнуром в сквере, где обычно гулял с собакой. Вечер провел с семьей, которая объявил, что решил на 2 недели уехать в отпуск. Почему так внезапно? Жена говорит, что осень он не любил. Но ведь октябрь, насколько мне вспоминается, тоже вроде осень. А в отпуск он собирался именно в октябре. Пункт 1. Неизвестно, зачем он перенес отпуск. На улицу пошел так поздно, потому что, по словам жены, они смотрели какой-то фильм, а потом долго разговаривали и про собаку попросту забыли. «Можно мне, Андрей Дмитриевич?» Андрею показалось, что Димка сейчас поднимет руку, как в школе. «Валяй», — — разрешил он. «Домработница или няня Татьяна Дьякова сказала мне, что собака у них бестолковая и дружелюбная до крайности. Я думаю, что собака подбежала к убийце просто, чтобы поздороваться», — подсказал Андрей. Димка осекся и быстро глянул начальнику в лицо. «Не шутит ли?» Начальник не шутил. «Ну да», — продолжил он неуверенно, — «чтобы поздороваться». И он ее бац и убил. «Да», — протянул Игорь и подъехал в кресле к чайнику, чтобы добавить себе кипятка. «Ты свой сахар будешь жрать?» — спросил он Андрея. Андрей отрицательно качнул головой. Игорь помешал ложкой в своей кружке и продолжил. «Вот с этого бац! У нас все проблемы и начнутся. Какого хрена он убил собаку? Если она тупая и добрая, зачем ее убивать? Почему он сидел в кустах именно в 12 ночи, если Мерцалов со своей собакой обычно ходит гулять в 9? Или он сидел там с 9? Почему наша собака не взяла след? Может, он по воздуху прилетел? И в воздухе же висел?» У Димы был ошарашенный вид. «Собаку убил, чтобы шума не подняла», — сказал он, глядя на Андрея. «Вдруг бы она бросилась?» «Дим», — спросила Ольга, прихлебывая из чашки. «Ты когда-нибудь пробовал убить собаку, да еще такую крупную, как этот Колли?» Андрей чуть-чуть улыбнулся. «Они хотят сказать, что гораздо проще убить человека, когда он идет без собаки, чем убивать еще и собаку, причем ножом. Ты представь себе, что ты убийца, и ты видишь свою жертву. Ты знаешь, что сейчас будешь ее душить. Тебе нужно достать из кармана шнур. Удобно его взять и вообще приготовиться к работе. А вместо этого в кромешной темноте, фонари там не горят, я посмотрел, ты достаешь из кармана нож, который тебе непременно будет мешать, если ты уже держишь веревку, высматриваешь эту собаку, бросаешься на нее. А может, она не подойдет к незнакомому. А может, залает. А может, мимо пробежит, и тогда привет. Скорее всего, Мерцалов просто так в кусты не полез бы. Не идет же он. Ведь ее нужно убить сразу, иначе она точно поднимет шум. И на все про все у тебя секунды 4, пока Мерцалов сообразит, что происходит что-то неладное, и бросится ее спасать. А он мужик здоровый, молодой и сильный. Наверное, как все хирурги. Они помолчали. «И способ убийства», — сказала Ольга. «Почему нож и веревка? Почему не пистолет? С пистолетом проще и приятней». «Это тебе приятней», — буркнул Дима. «А ему, может, нет». «Или ей», — подсказал Игорь. «Да», — согласился Дима, — «или ей». «Продолжим». Андрей поставил свою кружку на подоконник и откинулся в кресле, сунув замерзшие руки под куртку. Ночь он пролежал в сквере. Жена искала его, звонила в милицию, спускалась к консьержке. Они выходили на улицу, но далеко не пошли. Консьержка вернулась, а Мерцалова, по ее словам, бегала в сквер и звала то собаку, то мужа. Естественно, никто не отозвался. В 7:07 в сквере появился пенсионер Белов Владимир Иванович и обнаружил тело. Он стал метаться по окрестностям в поисках телефона и остановил раннего прохожего, который разрешил ему позвонить со своего мобильного. Этот ранний прохожий тоже видел труп. И его стошнило, как только он отошел. На 4 пальцах правой руки у него татуировка «Женя». И на среднем еще закорючка. Вот тут мне пенсионер ее изобразил. Андрей продемонстрировал закорючку, нарисованную в блокноте. «Фоторобот завтра будет. И примемся искать. Непонятно, почему он не дождался милицию. Непонятно, почему ушел туда же, откуда пришел. Непонятно, куда он двигал так рано. Ребята с мобильными телефонами, как правило, в 7 утра работать не начинают. Может, на самолет спешил», — предположил Димка. «На самолет он спешил бы на машине. Пешком до Шереметьево далеко», — возразил Андрей сухо и закрыл глаза. «И не бросился бы обратно в Хохловский переулок, не дожидаясь нас, грешных. Может, конечно, у него к ментам органическое отвращение, А может, он узнал убитого и почему-то испугался. Будем действовать последовательно, как в школе учили. Дим, на тебе этот Женя с татуировкой. Составите с Беловым фоторобот и чеши милы по квартирам. Скорее всего, найдешь. Если нет, то я тогда поговорю с Бакуниным. Придется искать по телефонным компаниям. Вряд ли с многих номеров в начале 7 утра сегодняшнего числа звонили 02. Найдем. Ольга, на тебе соседи. Кто что слышал, кто у подъезда распевал, кто на лавочке трахался, у кого снотворное кончилось, кто скандалил и до ночи не спал, ну и так далее. Не видел ли кто-нибудь машину, которая после полуночи отъехала из этого района? Хохловский, Потаповский, Моросейка. «Обязательно какая-нибудь отъехала, Андрюш», — сказала Ольга со вздохом. «Вечно ты меня нагрузишь, как последнюю лошадь». «Все мы немножко лошади», — процитировал Игорь. «Откуда это, майор? Ты же у нас самый образованный». «Не знаю», — сказал Андрей честно. «Ты по коллегам-соратникам пойдешь?» «Конечно», — подтвердил Игорь. «Чувствую я, непростой он был врач, а золотой. Квартирка, дай бог, каждому. Volkswagen опять же. Кроссовки, Рибок, джинсики, Левайс. Все как у нормальных людей». «Да», — сказал Андрей, не открывая глаз. «Это точно». «Что-то граф Суворов у нас нынче не в духе», — пробормотал Игорь, которому не нравилось настроение Андрея. «И не ест ничего». «Чего не ест?» — спросил Димка. «Ничего», — ответил Игорь. Почему-то Андрей не рассказал оперативникам, что за Мерцаловым следили, и Ирина Мерцалова даже жаловалась на это приятельнице, бывшей Андреевой жене. Что за секретность? Переживает, что тогда не воспринял это всерьез и ничем не помог? Но это смешно. Чем он мог помочь? Вместо Мерцалова с его собакой в сквер пойти? «А я...» — продолжил Андрей, все так же не открывая глаз. «Поговорю с родственниками. Может, что и всплывет. Старые враги и не менее старые друзья, соперники, уволенные и так далее». Он открыл глаза и оглядел всю команду. «Ну что, по домам?» Уже в коридоре, когда Андрей запирал дверь и пристраивал пластилиновую печать, Игорь спросил. «А чего она так на тебя бросилась? С горя?» «Я спросил у нее про слежку», — буркнул Андрей, и сказал, что бывший муж ее знакомый — это я. «Ты совсем спятил, майор», — сказал Игорь скучным голосом. «Это точно», — согласился Андрей.